Глава 26. Двойной удар. Пробираясь между стенами огня, я то и дело поглядывала на мужчину. Альфа держался молодцом. Должно быть, ему до ужаса страшно. Но он не убегает с криками. Огонь сворачивался прямо на наших глазах. Вместо пламени оставались лишь голые обугленные стены. Да, на это требовалось больше времени, чем я думала. Живой огонь труднее загасить, чем магический, да и поджог в самом деле имеет место быть. Слишком уж много мы нажили себе врагов за последнее время. Это мог быть любой из них. Посланец. Найти его будет трудно, но возможно. Весь город переверну, но найду источник огня. Пламя не хуже любой другой стихии запоминает ауру. Остался твой кабинет. Обратилась я к волку в то время, когда послышались шаги по коридору. «Отвлеки их!» — аккуратно потянула на себя остатки двери. От прежнего кабинета Альфы не осталось и следа. Все безнадежно испорчено. Собственно, как и на моем рабочем месте. Они ушли. Ивар присоединился ко мне в тот самый момент, когда я заканчивала. Следом за ним вломились Артем, Лиза и братья-вожака. И все дружно смотрели на меня в ожидании дальнейших действий. «Все сгорело!» — бухгалтерша чуть ли не рыдала. «Ничего не осталось! Последние договора и чеки я даже не успела занести в базу! Мы потеряем миллионы! А система от пожара точно работала?» — прищурился Идас. «Может, плохо настроили? Или просто бракованная партия?» «Точно не на этих этажах!» — прошипела я. «Помните, что было пару дней назад? Тут такой ливень в офисе был. Думаете, уже пытались поджечь?» Мужчины переглянулись. «В тот раз это была я». Виновато пожала плечами. Немного переволновалась, подпалила парочку документов. Но даже этого было достаточно. Так что... Систему могли отключить. «Кто-то из местных», — кивнул Ивар, соглашаясь. «Камеры испорчены, проследить по ним перемещение в офисе невозможно, ведь мы постарались». Оборотни терялись в догадках, но своими частыми вопросами лишь отвлекали меня, мешая свободно мыслить. «Нет, точнее, не совсем». Устало вздохнула я. «Пламя не магическое, а вот поддерживалось чем-то ведьмовским. Слышали про рожек для костра?» «Это в разы хуже», — подняла с пола остатки синей папки. А начали с этого. Ивар побледнел еще больше, если такое возможно, при этой язвительной иронии. Затем, овладев эмоциями, коснулся пальцами документов. «Разве ты не хранил его в сейфе?» Итан подошел ближе. «Как документы вообще оказались здесь?» Сейф, про который говорил оборотень, все это время был закрыт. Даже не взломан. Проникший внутрь знал все. Про встречу с клиентом, где лежат запасные ключи от кабинета, код от сейфа, код от противопожарных систем. Думаю, все это планировалось заранее. И я даже входила в этот план. Раньше вожак брал меня с собой на каждую встречу. Даже на совет оборотней потащил. А тут ссора. Я осталась в офисе и могла помешать. Документы для встречи удачно подвернулись и позволили отослать меня. «Это ведь ты отправила меня к Ивару с документами?» Пока под подозрение попала только бухгалтерша. Она идеально подходит под описание. Работник эталона с возможностями. Именно волчица отправила меня подальше от кабинета Ивара. «Зачем? Ты думаешь на меня?» Взвилась девушка. «Отлично, я теперь еще и поджигательница. Между прочим, эти документы должны были передать Альфе еще утром. Как только я заметила их у себя на столе, сразу же побежала к нему». Из грозного рыка волчица плавно перешла в рыдание. «Еще и документы не успела занести в базу. Из чего, по-твоему, кармана будет выплачиваться неустойка?» Огромные глаза девушки на мгновение потемнели, превратившись в черные провалы. Да она в отчаянии. Одна лишь я сохраняю спокойствие в этой ситуации. Для стихии огня это... нечто. «Тебе сложно ответить на вопрос?» «Всего один честный ответ, от которого зависит, помогу я тебе или нет». Сложила руки на груди. «Это ты сделала?» «Нет», — оскалилась волчица. И как ты собираешься нам помогать? Умеешь делать ремонт?» «Не совсем». Скромно улыбнувшись, я раскрыла папку и приложила ладонь к обгоревшему основанию. Вместо листов там был пепел. Именно он и нужен мне. Огонь вспыхнул от моей руки. Всего на мгновение. Белые листы с чернилами восстанавливались из пепла, вновь отображая написанное. Из букв сложились слова, из слов — предложения. Я даже не стала водить глазами по строчкам. Считала текст глазами мгновенно. Повадки мужчины рядом со мной изменились. Он явно не хотел, чтобы эти документы попали в мои руки. Первым среди бумаг лежало мое досье. Играя пальцами над листами, я перелистывала их. Быстро, с каждой секундой, нервничая все больше. Фотографии на листах стремительно изменялись. Да здесь досье на весь Ковен Солнца. Хуже всего то, что здесь мелькали фотографии вожаков Совета Оборотней. Его подчиненные, друзья, коллеги. Там были все. Можно это как-то... Не успел Альфа договорить, как я распустила магию. Сохранить. Пока я не взбесилась окончательно и не устроила новое огневое шоу, бухгалтерша увела меня. Прямо в свой кабинет, где я и обещала помочь ей с восстановлением самых важных бумаг. Одна за другой выставала из пепла, после чего Лиза сканировала ее и сразу же заносила в электронную базу. Будет ей небольшой урок, что все нужно делать вовремя. «Ивар сказал, что ты здесь». Полина переминалась с ноги на ногу. «Но не ожидала увидеть вас здесь вместе. Мне зайти попозже?» «Не обязательно», — помахала я подруге. «Присоединяйся». Никогда бы не подумала, что эти девушки смогут работать вместе. Лиза всегда относилась к людям с пренебрежением, чего никогда не скрывала. За это подруга в ответ не взлюбила волчицу. А сейчас работаю тихонько на общее благо, слова дурного не слышно. Волчица после того, как мы остались наедине, вообще притихла. То ли ей стыдно стало, то ли боится, что я брошу ее тут одну. «Я так не могу». Лиза насупилась. «Просто я же не знала, что ты его истинная пара». «Согласна, это не оправдание, просто сама знаешь, какие у нас отношения с Ковеном Солнца. Они изрядно выпили у нас крови. Не ведьмы, а вампиры какие-то. А ты вроде как от них пришла, и я была не права. Ты нормальная. Наверное, ничего лучше из ее уст я никогда больше не услышу. Стоит запомнить этот день и обвести красным в календаре». Лиза сдалась и признала свою правоту. Но надо же, как этот случай повлиял на нее. Удивительно. От Ковена Солнца я тоже не в восторге. Тихо рассмеялась, продолжая работу. Поэтому Ивар и взял меня на работу. Наши взгляды с ним чем-то схожи. Почувствовав родную кровь, я замерла. Думала, что мне показалось, но это предчувствие становилось все сильнее. Тогда-то я и разволновалась не на шутку. Пятница. Она должна быть в это время в садике с братом. «Какого?» Взвилась я и выскочила в коридор. Металась из стороны в сторону, пытаясь определить ее местонахождение. Так и вернулась на 10-й этаж к Ивару и его компании волков. «Мама!» Иришка бросилась ко мне. Зареванная, расстроенная, напуганная до ужаса. Алиса стояла за ее спиной. И выглядела, мягко сказано, не лучше. Бледная, как смерть. Глаза красные. Тоже совсем недавно плакала. «Да что происходит, черт возьми?» «Алиса!» Голос предательски дрогнул. «Что вы здесь делаете?» «Ты...» «Они звонили?» Прикусила губу, пытаясь сохранить самообладание. «Ты трубку не взяла?» «Там приказ, и они не могли помешать». «Позвонили мне, мы с Иришкой решили найти тебя». Из кабинета вышел Ивар, следом за ним его братья. Артема среди волков не было. По всей видимости, уже уехал. Альфа с интересом рассматривал девочку, что мертвой хваткой впилась в меня. Незаметно принюхивался, но так и не рискнул подойти. Думаю, боялся спугнуть. Малышка и так на нервах, так еще и незнакомый волк. «Ничего не понимаю». Погладила ведьмочку по волосам. «Почему меня искали?» «Они забрали его!» Жалобно пропищала дочь. «Моего братика!» Как?» Сердце пропустило пару ударов. «Самый страшный кошмар из моих снов ожил. В совет оборотней поступило обращение о неполноценном воспитании волчонка». Алиса дрожала. «Недостаток общения с оборотнем, редкие выезды на природу и что-то еще. Они увезли его, Агата».